Master Break Studio. Я вернулся. Homicide Flow Entertainment. Я Groove. Трепанация черепа возрождения. Е-е-е. Настоящий гип-хоп. Всем отдыхать, что ты там лопочешь, мне наплевать. No. Рифмы кидать умело, направо и налево, вот мое дело. Коза ностра стиль, поджигаю бомбы фитиль. Фильм, фильм, фильм про жизнь, садись, держись за поручни. Разбери маньяк, no. Почерк, очерки на новом месте. Кончились все песни про лунаков, no. Зачем вам забивать баки? Только 5% так идут, остальные для мебели тут. Микрофон как стальной пруд, как полицаи в Японии. Бьют по жопе за вождение в нетрезвом виде. Так и я учу рэп Библии. Много говна по телевидению. У меня нет ваших любимых каналов. Не хожу по парам и шмарам. Ваш дом тарарам, срам, срам. Выкини с башки хлам. Сколько малых хотят быть рэперами. Сколько рэперов хотят быть гангстерами. Просто фантастика. МС со свастикой и прочий трипер несут в эфир под мастью хип-хопа. У этой хуйни нет стопа. Мои стопы метят следы в Бронкс, где все началось. Москва и Питер не авторитет, где каждый кент знает друг друга. Респекты типов перепуганных. МС пуговый, ходячие мульты. Братья Гав, Скуфи, Плуто. Я хуй его, кто это? Какие концерты? Снимайте шеи, бицербы. Продано, продано, продано. На лбу маркировка. Я не модный, я голодный. Гравировка Зулу на моих саблях. Не танцую в ваших ансамблях. Freaks and Break Boys, я круг. Ты знаешь, кто мы. Утрем нос любому, по-любому. Я за чистоту в хип-хоп-культуре. Важны баксы, важен уровень. Твое знание моему знанию и понимание. Улица дала мне воспитание, но я всегда тянулся к корням. Азы культуры, культура, история, по тем дням ностальгия. Береги себя, мы хип-хоп, одна семья. Homicide Flow Entertainment, я Crew. Трепанация черепа возрождения настоящего хип-хопа. Микс Мастер Фрик студии. И я вернулся. Мы никуда не уходили.